Глава 10. Один в поле. «Вставай, Шой!» Ласковый голос Эрики растекался сладким сиропом. «Пора на работу, любимый». «Еще 5 минут», — протянул я. «За 5 минут мир не умрет». «Вставай!» — протянула жена. По тембру голоса я ощущал, что она улыбается. «Ненавижу работу», — буркнул я, но глаз не открыл. Еще хотя бы минуту хотелось полежать в теплой постели с любимой женщиной. «Не заставляй меня применять силу». «Я люблю, когда ты ее применяешь». «Тебе не понравится». «Если ты сейчас же не встанешь, я стану очень груба к тебе», — произнесла Эрика, но мурлыкающая мягкость в ее голосе говорила об обратном. «Немного грубости никогда не помешает. Ты ведь ее тоже любишь», — сказал я и открыл заплывшие глаза. Лучи утреннего солнца проникали сквозь тонкую полоску неприкрытого окна. Как все же замечательно жить в собственном доме, вдали от мегаполисов. Ни тебе гула флайеров и монорельсовых поездов, ни шума городских улиц, ни бьющих в лицо потоком наэлектризованного мертвого воздуха, очищенного как от всего ядовитого, так и от всего полезного. Тишина и умиротворение. «Значит, ты хочешь по-плохому? Хорошо». Жена резко перевернула мое тяжелое тело с бока на спину и оседлала меня, как умелая наездница коня. «Эй, Эрика, аккуратней! Ты передавила мне ногу!» Возмутился я, ощутив резкую боль в левом бедре, которая росла и ширилась с каждой секундой. Притом пошевелить ею я по непонятным причинам не мог. «Я тебе и не это передавлю, непослушный мальчик, если не будешь меня слушаться!» С игривой ухмылкой пригрозила она. Я улыбнулся и зевнул. Положил руки за голову и осмотрел полуобнаженную фигуру жены. Она была восхитительна и до невозможности сексуальна. Внизу живота кольнуло от возбуждения. «Черт, как же все-таки мне повезло в жизни!» «Грубости захотел?» — спросила она уже чуть более жестким тоном, и ее изящная ладонь, смазанным шлепком, обрушилась мне на щеку. — Черт, Эрика! — возмутился я. Сила в ее женской руке оказалась совсем не женской. — Зачем же так? — Вставай! Снова хлесткий удар. Щеку зажгло, словно к ней приложили раскаленный камень. — Эрика! Вставай! Удар повторился, в глазах помутнело, а в ушах зазвенело. «Очнись же, рядовой!» В нос ударил запах дыма и горелой плоти. Невыносимо захотелось кашлять, и я прокашлялся. «Шой, ты слышишь меня?» Это уже не был голос моей жены. Низкий мужской тембр принадлежал Лайсону. «Черт, сука!» Застонал я и снова распахнул глаза и увидел в полумраке черное лицо капрала. «Дышит», — сказал негр, явно не мне. «Он все равно не жилец, Лайсон. У него тут с ногой, да и крови много потерял». «Ты как, рядовой?» — спросил капрал, приблизившись к моему лицу. «Хочу обратно к жене», — сказал я, не совсем отдавая себе в этом отчета. — Верните меня к Эрике. Лайсон вздохнул и покачал головой. — Что он сказал? Куда его вернуть? — прозвучал голос Декса. — Он бредит. — И долго не протянет. Надо уходить, капрал. — Нет, мы его не бросим. — Но его нога... Звон в ушах стал уменьшаться. Прекрасное наваждение в виде утреннего пробуждения в постели с женой быстро померкло и отдалилось. Мне все пригрезилось. Я попытался приподняться, но ощутил неимоверную слабость во всем теле, а потом вновь в свои права вступила боль. «Лежи спокойно!» Негр прижал меня искусственной местами поврежденной рукой. «Лишнее движение ни к чему». «Что у меня с ногой?» — спросил я, потому что начал понемногу вспоминать, что был ранен. «Да плохо все с ней!» — тяжело вздохнул капрал. «Клешня твари! Рассекла бедро почти до колена. Зашивать надо, иначе не получится». «И переливание крови сделать бы надо, а то слишком много ее потерял», — добавил Декс. «Найти бы рюкзак Эвана, у него в запасе был кровезаменитель». Боль горячей волной прошлась по ноге и ударила в пах. Я невольно поморщился и едва не застонал. «Помоги снять ранец. Обезболивающее надо вколоть», — попросил я. Лайсон выполнил просьбу, чуть приподняв меня и стянув ранец. Дрожащими руками я открыл его, вынул болеутоляющее, вколол, потом сразу же достал регенератор и тоже применил. Надеюсь, ускоренный метаболизм усилит эффект препаратов. — Все это мало поможет. У тебя рана на ноге под ампутацию. Я не стал отвечать. Вытащил обеззараживающий спрей и обильно обрызгал бедро, смотреть на которое было невыносимо. Такие глубокие и широкие разрезы в полевых условиях вылечить невозможно. «Мне очень жаль, рядовой, но, похоже...» Лайсон резко замолчал и покачал головой. «Черт возьми, у меня есть идея!» — проговорил Декс. «Зашить рану, конечно же, не получится, но мы можем ее стянуть». «Каким образом?» — нахмурился капрал. «Веревкой!» Лайсон задержал недоуменный взгляд на напарники всего на пару секунд, а потом сказал. «За дело!» Я снял с ремня веревку, и мужики принялись плотно обвязывать мне бедро, затягивая тем самым рану. Я опрыскал рану остатками обеззараживающего спрея и обильно обработал кровеостанавливающей пастой. Удивительно, но сообщение в нейроинтерфейсе о заражении крови я так и не получил. Голова под воздействием контузии все еще кружилась, а руки от шока и слабости тряслись. Но рабочие процессы в мозге набирали обороты. Я прекрасно понимал, в какое дерьмовое положение попал. «Лучше, чем ничего, но ходить он не сможет. Даже встать не получится», — констатировал капрал, как только стяжка ноги завершилась. Я достал из ранца последний регенератор и всадил в вену. Глядя на мои манипуляции с препаратами, капрал сказал. «Хороший ход, рядовой, но сколько бы регенераторов ты ни вколол, рана так быстро не затянется». «Надо отыскать пожитки Эвана, там должны быть еще медикаменты», — проговорил Декс. Боль притупилась, я чуть приподнялся на локтях и осмотрелся. Неподалеку в темноте стоял Гегеон и глядел в пустоту, целый и невредимый. В глубине души промелькнула легкая зависть. И почему мне так не повезло? Да потому что, как обычно, полез в самое пекло, черт бы меня побрал. «Все просто, мужики», — сказал я. «Вы можете оставить меня здесь, что будет вполне логично, а можете попытаться спасти, но для этого нужно отыскать медикаменты Эвана». Перевел взгляд на Лайсона. «Не для этого ли мы сюда и спустились, а, капрал?» Негр кивнул и тяжело вздохнул, выпрямился. «Ты прав, рядовой. Декс, Гегеон. Надо все здесь обыскать. И не забудьте про павшую тварь. В ее туше есть что-то полезное». «Не забудем. Все, за работу». Я же расслабил спину и руки, облегченно выдохнул. Тупая боль все еще пульсировала по организму, но все равно было уже гораздо легче. Я сунул руку в кармашек и извлек кристалл Эффа. Сжал его в ладони и направил сильный пси-импульс внутри себя, обращаясь к Т-бактериям. «Спасайте свою среду обитания», — сказал я им. и они меня услышали. В течение следующего часа я оставался в неподвижной полулежачей позе. Но без дела я не сидел. Смекнув, что материал, из которого были изготовлены зубы и клешни пожирателя-утилизатора, являл собой нечто сверхпрочное, я решил проверить его. Металл, как сообщил нейроинтерфейс, назывался Адамас-2 и был родом с каменистой планеты Плактория, что служило, если память мне не изменяла, основным источником металла для нужд империи. В многочисленных шахтах этого мира добывалось железное, цинковое, титановое и никелевое руды, а также этот сверхпрочный материал. Я так и не нашел применения огромным загнутым клешням, а вот некоторые зубы пошли в дело. За то время, пока Лайсон, Декс и Гигион обыскивали помещение и потрошили мертвого биоробота, я путем несложных манипуляций изготовил 5 дротиков для гарпуномета, получив в сумме 1250 единиц энергоресурса. Получилось бы больше, но почти все зубы, к сожалению, не подходили по размеру и форме. Через обозначенный час я понял, что могу пошевелить ногой. И это действие даже почти не причинило мне боли. Подтянув бедро, я чуть согнул ногу в колене, явственно ощутив, как напряглись все мышцы конечности. Веревка туго стягивала плоть, и кровь уже тоже не сочилась, но было понятно, что до более-менее нормального состояния ноге еще далеко. Однако я почти физически ощущал, как делали свое полезное дело Т-бактерии. Клетка за клеткой, волокно за волокном, они восстанавливали поврежденную мышечную ткань. Во всяком случае, я на это надеялся. Но за свою работу маленькие гаденыши требовали оплаты. За все это время после получения ранения я съел последние 2 галеты и 1 энергетический батончик, но по-прежнему оставался голодным. Жажда тоже периодически накатывала, поэтому я то и дело прикладывался к фляге с жаждоутоляющей жидкостью, запасы которой тоже подходили к концу. Из-за существенной потери крови у меня то и дело кружилась голова и бросала в пот. Пару раз даже терял сознание. Еще через 1/4 часа вернулся Лайсон с окровавленным рюкзаком. «Вещмешок Эвана», — сказал он и присел рядом со мной. Вскрыл рюкзак и начал в нем рыться. Извлек небольшую коробочку с лекарствами, какой-то баллон и еще несколько предметов. А вот и капельница с кровезаменителем. Капрал быстро изучил инструкцию, которую вскользь прочитал и я, и принялся приспосабливать ее ко мне. Пока он копошился, я спросил. «Как-то неловко получается». Я вроде отдал тебе должок, а теперь ты мне помогаешь, и я вроде как опять тебе должен. Капрал не ответил, а задумчиво продолжал крепить капельницу к стене надо мной. Я уже не надеялся на ответ, как вдруг он заговорил. — Я же говорил тебе, что был звероловом, рядовой. — Да. — Но не говорил, что раньше работал в паре с братом. Это был наш семейный бизнес. Мы еще с отцом его начали, но потом он отошел от дел, и мы с Дейлом продолжили вдвоем. Посетили множество миров и привезли кучу разной живности. Капрал снова умолк. Капельницу он уже прикрепил, отошел от меня и выпрямился. И без того унылое его лицо стало еще более грустным. Заговорил снова. Мы с братом попадали в разные передряги. За 6 лет работы повидали немало. Но однажды была ситуация, из которой живым мог выйти только один из нас. И, как видишь, этим везунчиком оказался не Дейл. Что произошло? Долгая и неприятная история. И рассказывать ее я не хочу. Твое дело. Пожал плечами я. Но хочу сказать о другом. Мы заперты здесь, на арене, и поставлены в жесткие рамки. Этот мир не терпит слабых, но и сильным не помогает. Тогда, в случае с Дейлом, я кое-что понял. Не имеет значения, окажется ли полезной твоя помощь через время. Но если кто-то в ней нуждается сейчас, то будь любезен, окажи ее. Если это в твоих силах, то сделай это. Потому что если не сделаешь, то потом будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Согласен. Но наши условия слишком ограничены, а жизнь до абсурда коротка. Ты же понимаешь, что выжить на арене почти невозможно. Я очень благодарен тебе за помощь, но в нашей ситуации ресурсы лучше тратить на себя, а не на кого-то. Если бы мы так поступали, то до этого раунда дотянули бы единицы или вообще никто. Тоже верно, кивнул я. Какая разница, сколько нам осталось? День, год или 20 лет? Если можешь кому-то помочь, помоги. Этим мы и отличаемся от животных, рядовой. Уже мне-то, Зверлову со стажем, можешь поверить. Хороший ты человек, капрал, — подумал я. Редкий. Но в ответ только улыбнулся. Лайсон, Шой, посмотрите, что подкинул нам этот монстр. Настоящее сокровище, черт побери! Прозвучал радостный голос Декса, выходящего из темноты. За ним понуро следовал Гигион. Капрал обернулся. Я еще больше приподнялся на локтях, проигнорировав укол боли в бедре, и заглянул в ладони напарника. Там лежало 3 диска с прозрачными основаниями, в которых пульсировали желтые точки. Декс подошел близко, поэтому нейроинтерфейс сразу выдал описание первого попавшего в поле зрения предмета. Консервационный блок с энергосферами. Модель B3. Тип – активатор нейроинтерфейса. Количество ячеек – 3. Описание. Законсервированные энергосферы, предназначенные для развития улучшений и способностей в нейроинтерфейсах моделей Богомол версии 2.0-3.x. Имеет 3 ячейки. Может быть использовано только 1 раз. «Неплохо», — одобрительно кивнул Лайсон. «В контейнере было еще что-то?» «Еще несколько доз антипага, болеутоляющего, регенераторов и еще чего-то». Декс повернулся к здоровяку и сказал: «Гигион, давай лекарство сюда». «Хорошая работа, рядовые. Но как будем делить консервационные блоки? Нас 4, а их 3 штуки. Есть предложение?» Мужики переглянулись, но потом взгляды скрестились на мне. «Варианта 2», — сказал я. «Первый. Мы кидаем жребий и отсеиваем 4-го. Вариант 2. Делим все между мной, Капралом и Дексом. Гигион в силу своего слабоумия остается без блока». «Несправедливо», — заметил Декс. Лайсон вздохнул и покачал головой. «Похоже, мой план не понравился никому. Да и мне-то самому он не понравился. Однако опять образовалась дилемма. Кому лучше отдать консервационный блок? Тяжело раненому мне, шансы на выживание у которого близки к нулю, или вполне здоровому Гигиону, чей рассудок поврежден настолько, что вряд ли способен вернуться к нормальному состоянию в ближайшее время? А ведь на кону не абы что, а сразу 3 энергосферы, способные укрепить тело и добавить новые или улучшить уже имеющиеся способности. «По поводу 2-го варианта Шой прав», — произнес Капрал, но по лицу было видно, что это решение далось ему нелегко. «Мой пси-потенциал улучшен на 3 ранга, и этого мне вполне достаточно, чтобы коснуться разума Гигиона. К сожалению, вероятность его выздоровления очень мала. Если отдадим блок ему, то только зря потратим». «А я смогу вложить имеющиеся сферы в улучшение мускулатуры или регенерацию, а это поможет заживлению раны», — добавил я. «Но...» Вдруг осекся Капрал. «Я не смогу этого позволить, рядовой. Не смогу поступить так, зная, что должен был сделать все иначе». «Постой!» «Нет, Шой! Гигион слабоумен, но он человек, а значит, равен нам. Мы воевали с ним бок о бок, прикрывая друг другу спины. Он имеет столько же прав на блок, как я и ты». «Это справедливо», — кивнул Декс. «Если энергосферы достанутся ему, то пускай распределит их, как ему хочется». «Я же ощутил себя мерзким подлецом. И, наверное, будь во мне крови чуть больше, то лицо залилось бы краской стыда». Мало того, что я все это время бесцеремонно копался у здоровяка в мозгах и использовал как какого-нибудь питомца, так еще и делиться добычей отказался. Не знаю, что мной двигало, жадность или логика, но я определенно перешел нравственные границы. И мне это нравилось не больше, чем Лайсону. А вот Ролден бы мое решение одобрил. «Хорошо», — сказал я. «Тогда давайте бросать жребий». Впрочем, что давал проигрыш? Всего лишь утрату консервационного блока? Можно и рискнуть. Предметами для жеребьевки выступили зубы потрошителя-утилизатора. 3 длинных и 1 короткий, но с одинаковыми основаниями. Лайсон зажал их в своей искусственной ладони и протянул перед нами. Спросил. «Кто станет первым?» «Пускай буду я», — сказал я и протянул руку к зубам. Волнения вообще не испытывал, в отличие от того случая на уровне с лавой, когда мы с Ролденом и Фростом бросали жребий, чтобы определить, кому жить, а кому умереть. Схватил ближайший ко мне зуб, резко выдернул. «Полегче, рядовой. Рука хоть и полимерная, но этот металл с легкостью разрезает все, чего касается», — произнес капрал. Зуб оказался длинным. Я не сдержал ухмылки. «Повезло», — протянул Декс. «Теперь я». Никто спорить не стал, и Декс сделал свой выбор. Его зуб был коротким. «Черт возьми, не повезло», — разочарованно произнес он. «Вы же этого хотели, не так ли?» — пожал плечами я. Никто ничего не сказал. Декс молча отдал мне консервационный блок, а 2 оставшихся передал Лайсону и Гигиону. Капрал осуждающе поглядел на меня и покачал головой. Я же не стал тянуть, а сразу же распаковал блок и заглянул в метаданные в нейроинтерфейсе. «Энергоемкость 38200, дробь 50000, энергосфера 3, состояние здоровья 26%. Как и ожидалось, в запасе теперь у меня 3 энергосферы, да и энергоемкость заполнена на 3/4. А это означало, что в ближайшее будущее я, возможно, получу еще одну энергосферу. При условии, конечно, что извлеку из пары-тройки биороботов необходимое количество энергоресурса. Все это, безусловно, вселяло надежду. Еще бы бедро быстрее зажило. Потом Лайсон разделил найденные медикаменты. Мне досталось 4 шприца с болеутоляющим, 4 регенератора, 3 антипага. Гигион не получил своей доли по понятной причине. 3 адреналиновых активатора, 2 универсальных антибиотика и 1 баллончик обеззараживающего спрея. Мне еще полагался тюбик с кровеостанавливающей пастой, но я великодушно отказался от него в пользу передачи Дексу. В запасе у меня еще оставалось чуть меньше половины упаковки. После дележки мы решили выбираться отсюда. Делать на нижних ярусах было больше нечего. Да и действие принятых антипагов подходило к концу. Кроме того, процесс переливания кровезаменителя в мой организм завершился. И тут встал вопрос о моей транспортировке. Ногой я шевелить уже мог, но о том, чтобы встать и сделать хотя бы шаг, не могло быть и речи. Стоило мне согнуть поврежденную конечность в колене, как колючая боль сразу же пускала в ход свои когтистые лапы. Действие болеутоляющего почти выветрилось, поэтому терпеть муки становилось все сложнее. В результате мое поверженное тело понес Гигион, подхватив меня под мышки. Я же лишь изредка помогал ему правой ногой, а левая болталась как рудиментарный орган. При смене положения кровь сразу же устремилась вниз. Искалеченное бедро налилось тяжестью и снова начало болеть. Для профилактики я вколол еще по одной дозе болеутоляющего и регенератора. Через несколько минут мне стало как-то не по себе. Затошнило, голова закружилась, а перед глазами запрыгали разноцветные круги. В нейроинтерфейсе всплыло уведомление. «Внимание! Получена слабая медикаментозная интоксикация! Необходимо срочно прекратить прием любых медпрепаратов на срок до 12 часов». Этого мне еще не хватало. Впрочем, это было ожидаемо. За последние 1.5 часа я впустил в свой организм 2 дозы обезболивающего и 3 регенератора. И это если не считать антипага, который я принял чуть раньше. Итого 6 препаратов. Мы передвигались неспешно. Лайсон шел впереди, освещая путь фонарем. За ним послушно шагал постоянно озирающийся по сторонам Декс, а потом шли мы с Гидеоном. Убедить здоровяка ненадолго стать переносчиком раненого не составило труда. Да и тащить меня при его развитых улучшениях мускулатуры – дело чести. Предварительно я просканировал пространство с помощью пси-обзора, и мой вариант пути до выхода почти в точности соответствовал маршруту Лайсона. Капрал, как оказалось, тоже научился использовать свои пси-возможности, хотя проделывал это не с такой эффективностью, как я, что ничуть не удивляло, потому что мне, помимо улучшений, помогал еще кристалл Эффа. Пока мы неспешно шли к выходу, я решил заняться прокачкой организма. Однако следовало понимать, что на данный момент я мог задействовать только одну энергосферу из имеющихся трех, потому что до завершения активации последнего улучшения оставалось чуть меньше часа. По логике вещей, мне, скорее всего, нужно было бы активировать повышенную регенерацию тканей, но ее полноценное действие началось бы только спустя 6 часов. А у меня есть подозрение, что за это время я смогу вылечить ногу с помощью медпрепаратов. Поэтому это будет бесполезное расточительство. Я вообще начал склоняться к тому, что мне пора прекращать экспериментировать с разными улучшениями, а нужно сконцентрироваться на отдельно выбранных группах. Поэтому после недолгих раздумий решил улучшить гребаную нервную систему еще на один ранг, чтобы в дальнейшем я мог применять одновременно 3 энергосферы. К тому же второй уровень данного усовершенствования давал куда больше преимуществ, чем первый. Укрепленная нервная система. Категория. Физиология. Ранг. 2. Требования. Нет. Период активации. 6 часов. Описание. Укрепляется центральная нервная система, а также улучшается на 100% скорость прохождения нервных импульсов во всех тканях, вследствие чего организм начинает работать еще чуть более слаженно. Существенно уменьшается волнение во время критических ситуаций, из-за чего риск принятия необдуманных и нелогичных решений сокращается. Также появляется возможность использования низкоуровневых и среднеуровневых высокотехнологичных устройств. Помимо этого, становится возможным активация 3 энергосфер одновременно. Период активации всех способностей сокращается на 20% от начального времени. Ну вот последние строчки в описании я почему-то раньше не придавал значения. А ведь наличие хотя бы второго ранга укрепленной нервной системы могло неплохо снизить время ожидания активации всех других улучшений и способностей. Жизненно необходимой эту возможность не назовешь, но приятной вполне. Внимание! Использована энергосфера. Начата активация улучшения укрепленная нервная система 2. Время до завершения 5 часов 59 минут. Из нижнего уровня мы выбрались через несколько минут. Снаружи уже начало смеркаться. «Сучья наша жизнь! Шой, что с тобой?» — воскликнул Ролдон, увидев меня. Меня удивило, что все 3 моих напарника сплоченной кучкой сидели у костра и послушно дожидались нашего возвращения. Наверное, в ком-то из них, или, может быть, сразу у всех 3, взыграла, наконец, совесть. Я даже ощутил отдаленную радость от того, что они не пошли со мной. Из той схватки могли вернуться не все. «Тяжелое ранение», — сообщил я, как только Гигион аккуратно положил меня у костра рядом с Ролданом. «Рад видеть, Лайсон», — кивнул Виллис и перевел взгляд на Декса. «И тебя». Выдержал короткую паузу и спросил. «А что же остальные?» «Никто больше не выжил», — ответил капрал и устало присел у кострища, уставился на огонь неморгающим взглядом. «Очень вовремя подоспели. Я как раз волчатинки поджарил», — произнес Перк, неуклюже поворачивая искалеченной рукой тонкий металлический шест на самодельном вертеле. «Это еще из запасов. На охоту хотел сходить, но побродил по округе и понял, что дичи здесь нет. Распугали всех пожиратели. Зато история одна вспомнилась. Отец рассказывал. Я тогда еще совсем мелким был. На Мюне было у нас поселение одно. Почти с самого начала колонизации его освоили. Рядом с ним были шахты по добыче какого-то минерала. Ну вот, жили там шахтеры, не знаю сколько точно, но семей 30, наверное, было. обменивали этот минерал на продукты первой необходимости, ну и федералам тоже продавали. Для того и работали, как говорится. С нами тоже торговали, с нашим городом. Раз в месяц от них представитель приходил, на низкоходном флайере прилетал в сопровождении одного или двух людей. И вот как-то пришло время его прихода, а его все нет и нет. День прошел, два, три. Ну, мы и махнули рукой. На следующий месяц тоже никого. Попытались связаться с ними, бесполезно. Вот тогда и решили отправить туда экспедицию. Мой отец тоже вошел в ее состав. Так вот, пришли они к этому шахтерскому поселению, а там нет никого. Отец еще, помню, говорил, что не только людей нет, но даже зверья в округе не слышно, даже ветер не шумит. Куда все подевалось, непонятно. Порыскали по округе, так никого и не нашли. Решили в шахты заглянуть и... Потом отец обычно говорил, что детям и впечатлительным дамам дальше лучше не слушать. В общем, нашли их в одной штольне мертвыми. Кровь уже высохла к тому времени, но вот тела... Тела никуда, конечно же, не делись. Аккуратно были сложены друг на друга, как будто их к транспортировке готовили. Кто и зачем, так ничего и не поняли. Заколотили вход в шахту, да и вернулись обратно. Вот такие дела. «Задолбали уже твои истории, макака ты узкоглазая!» — фыркнул Ролдон. «Ну а что?» — развел руками азиат. «Передаю только то, в чем сомнений быть не может. Либо сам пережил, либо рассказывали те, кому доверяю как себе. А эту историю я вспомнил, потому что когда по округе ходил, то такую уже подозрительную тишину ощутил». «Ладно. Что там за тварь была?» — повернулся ко мне Ролдон. Но понял, что отвечать я не намерен, обратился к Лайсону. «Капрал, если вы не против, рядовые, я немного отдохну. Напряженный день выдался. Троих ребят потерял», — сказал он и растянулся во весь свой рост прямо на земле, подложив под голову рюкзак. «Шой!» — снова повернулся ко мне. «Расскажешь?» — опустил взгляд на мое израненное бедро. «Судя по ранению, бой тяжелый был». «Мне просто не повезло!» — отмахнулся я. — Тебе-то и не повезло, — усмехнулся Ролдон. — Ты что несешь, мать твою? Ты же у нас самый везучий сукин сын. — Любое везение рано или поздно заканчивается, — пожал плечами я. — Да отстань ты от него, Ролдон. Не видишь, что ли? Устали, — произнес Перк и толкнул локтем Виллиса. — Ты лучше расскажи Шою о своей теории. — Да, это еще проверять надо. — махнул рукой Виллис. — Расскажи! — Что за теория? — заинтересовался я. — Да... Виллис замялся. — Есть предположение, основанное на кое-каких догадках. Пока мы вас ждали, я много думал, очень много думал. — Да так много, что чуть башка не лопнула! — заржал Ролдон. — Не перебивай его! — одернул его азиат. — Продолжай, Виллис. В последний раз мы пришли к тому, что отгадка местонахождения выхода из локации кроется в концепции происхождения человечества. Так вот, я углубился в эту тему, перебирал все варианты, которые только помнил. А потом меня как будто молнией ударило, и я понял. Зарождение жизни – вот откуда надо начинать распутывать клубок. Самое начало – от бактерий и далее. А зарождение любой известной нам формы жизни проистекало где? Виллис посмотрел на меня, давая возможность отгадать самому. «В воде?» «Именно!» Он вытянул указательный палец так, как будто целился им в небо. «Вода — источник жизни. В ней зародились первые живые организмы, а значит, и человечество берет в ней свое начало». «Логично, но что нам это дает?» «Выход в воде. Вот что я хочу сказать. В любом жидком источнике, я полагаю. Колодец, трубопровод, фонтан. Виллис считает, что выход спрятан за чем-то подобным», — пояснил Перк. «Как по мне, то все это бред». «Ну, не совсем так. Это может быть все, что угодно, все, что как-то связано с водой». «Мы находимся в городе, в имитации города, а в городах с водными источниками туговато», — заметил Ролдон. «Не в трубопровод же нам лезть». «Если даже и в трубопровод, то в какой именно? Если локсы создавали свой макет по точной копии настоящего города, то под нами должны прятаться...» «Тысячи метров трубопроводов», — добавил азиат, — «и искать среди них выход — сплошное безумие». «Да почему вы привязались только к трубопроводу?» — возмутился Виллис. «Потому что трубопровод — это артерия города и вдобавок самое водное место», — пояснил Ролдон. «Но есть и другие вещи, связанные с водой». «Например, бассейн», — вставил Декс. Все это время он задумчиво смотрел на огонь. «Да», — кивнул Виллис, — «почему бы и нет?» «Бассейн!» — хмыкнул азиат. «И где вы его здесь увидели?» «Мы прошли всего ничего. Возможно, завтра нам повезет больше». Перк снова принялся рассказывать какую-то историю, связанную с водой, и дискуссия по поводу источника выхода угасла сама собой. Я его уже не слушал. На меня вдруг накатила усталость, да боль в бедре начала давать о себе знать. Возможно, действие болеутоляющего подходило к концу. Я чуть приподнял ногу, немного согнул и разогнул колено. Все это давалось с таким трудом, что я даже засомневался, что рана вообще способна зажить в таких условиях. Глянул в нейроинтерфейс в раздел «Состояние здоровья» и был удивлен, потому что показатель заметно вырос и стал составлять 33%. В желудке снова разразился голод, но не успел я полезть в ранец за остатками еды, как азиат объявил, что мясо готово к употреблению. В иных обстоятельствах я волчатину есть бы не стал, но сейчас отказываться было глупо. Да и нейроинтерфейс недавно выдал уведомление, что активация улучшения ускоренный метаболизм завершилась. Нужно было проверить ее в деле. Вот я и проверил, чуть ли не проглотив за считанные минуты немаленький ломоть волчатины. Через некоторое время пришло долгожданное насыщение, и меня потянуло в сон. Боль в ноге нарастала, но даже она не смогла сбить морок, обволакивающий мозг дремы. Ролдон и Перк начали спорить о том, кто первый выйдет в караул, а потом их голоса стали быстро удаляться, и я провалился в сонную темноту. Пожиратель-утилизатор рвал мое тело на куски, а я пытался отбиться от него. Каждый удар его убийственных клешней отрывал от меня по одной конечности, и я ничего с этим поделать не мог. Потом избиение резко прерывалось, я проваливался во тьму, и все начиналось заново. Не знаю, через сколько таких циклов я прошел, но каждый раз все ощущалось как по-настоящему. А потом я проснулся. И разбудила меня пульсирующая боль в искалеченном бедре. В нейроинтерфейсе висело сообщение о завершении активации укрепленной нервной системы второго ранга, а это означало, что я проспал, окутанный кошмарами, около 6 часов. В ноге, казалось, кто-то установил часовой механизм, и до взрыва бомбы оставалось совсем немного. По лбу тек пот. Глухие удары сердца отдавали в ушах монотонным гулом. А еще я ощущал голод, но пока еще вполне мог его терпеть. Похоже, ускоренный метаболизм все же работал. Я полез в ранец, извлек обезболивающее, откупорил иглу и вдруг вспомнил, что мне его принимать нежелательно. Совсем недавно я получил медикаментозное отравление, поэтому в ближайшие несколько часов мне лучше отказаться от приема лекарств. Нога была неугомонна. Боль набирала обороты с каждой минутой. Я глянул в нейроинтерфейс в раздел «Состояние здоровья». 38% говорили о том, что восстановление идет, но довольно медленно. При легких ранениях такое количество принятых регенераторов давно бы восполнило здоровье на 100%, но в моей ситуации изувеченное бедро забирало всю пользу себе, исцеляясь при этом с черепашьей скоростью. Я осмотрел ладони и грудь, которые пострадали незадолго до боя с пожирателем-утилизатором, и обнаружил, что все раны и царапины на них затянулись. Все это только подтверждало мою теорию. Пошевелил поврежденной ногой и поморщился. Подвижность увеличилась, даже получилось поднять ее над землей на высоту в 2 сантиметра и держать ее в таком положении на 3 секунды. Да, о том, чтобы самостоятельно подняться на ноги и сделать хотя бы шаг, пока что можно только мечтать. Я закупорил иглу обезболивающего и убрал обратно. Пока могу, буду терпеть. Усиление интоксикации мне не нужно. Скорее всего, она и тормозит процесс регенерации. Чтобы немного отвлечься, снова полез в нейроинтерфейс. Все же у меня в запасе две энергосферы. Пока пролистал список улучшений, в голове промелькнула мысль, что я же вполне могу активировать повышенную регенерацию тканей или повышенный болевой порог, чтобы облегчить свою участь. Но здравый смысл твердил, что тратить бесценные энергосферы на то, что могут заменить медикаменты, глупо. Правильнее будет улучшить мускулы или рефлексы. Кроме того, мне необходимо было прокачать уже имеющиеся 3 способности, а для этого нужно развивать определенные усовершенствования. Тратить энергосферы на все подряд под конкретную ситуацию глупо и неэффективно. Хватит и того, что я по наитию вложился в ускоренный метаболизм, хотя результат меня в целом устроил. Открыл вкладку «Способности», перешел в подраздел «Активированные» и быстро пробежался взглядом по описаниям требований к улучшению имеющихся способностей. Для получения 2-го ранга временного расширения необходимо было развить ускоренное мышление до 3-го уровня. Сверхскорость требовала для роста 3 пункта увеличенной реакции и рефлексов, а телепатия – 4 ранга повышенного пси-потенциала. В общем, для развития любой способности мне необходимо было вложить энергосферу в одну из уже изученных усовершенствований. Было, правда, и исключение. Способности рентген, телекинетика, пирокинетика и криокинетика я мог изучить прямо сейчас, не тратясь на дополнительные улучшения. Но проблема состояла в том, что противники впереди становились все сильнее, поэтому распыляться на разные способности 1-го уровня глупо. Нужно сосредоточиться на 3-4 ветках и развить их по максимуму. А еще меня не покидала навязчивая идея, что улучшение «укрепленная мышечная ткань» ускорит заживление бедра в разы. Не раздумывая, я полез в раздел «Улучшения» и отыскал необходимое усовершенствование. «Укрепленная мышечная ткань. Категория. Физиология. Ранг. 2. Требования. Нет. Период активации 6 часов. 4 часа 48 минут. Описание. Сила и выносливость мускулов во всем организме повышается на 100% от первичных возможностей. Физические удары становятся сильнее и эффективнее. К тому же увеличивается максимальный переносимый вес и выносливость. Да и сами мышцы становятся более плотными и упругими. Природный жировой слой в организме заметно снижается. А вот и конкретная польза от 2-го ранга улучшенной нервной системы. Как и обещали, период активации улучшения уменьшился на 20%. Что, конечно же, не могло не радовать. Внимание! Использована энергосфера. Начата активация улучшения укрепленная мышечная ткань 2. Время до завершения 4 часа 47 минут. Что у нас дальше? А дальше я хотел бы все-таки поиграть со своими пси-возможностями. Что-то мне подсказывало, что дальнейшее развитие телепатии переведет мои возможности на качественно новый уровень. Но для начала необходимо улучшить пси-потенциал. Повышенный пси-потенциал, категория психика, ранг 4, требования нет, период активации 10 часов, 8 часов. Описание. Увеличивается пси-потенциал мозга на 200% от первичных возможностей. Вероятность влиять по своему желанию на разум других полуразумных и разумных существ значительно вырастает. Пси-влияние на физические законы природы существенно увеличивается. Кроме того, на порядок возрастает пси-защита. Также усиливаются проявленные ранее предрасположенности к какому-либо направлению физической или ментальной пси-манипуляции. Время активации тоже сократилось на 20%. До этого, насколько мне помнится, оно составляло 10 часов. Внимание! Использована энергосфера. Начата активация улучшения повышенный пси-потенциал 4. Время до завершения 7 часов 59 минут. А ведь пройдет немного времени, и я стану одним из сильнейших псиоников в нашей команде, если, конечно же, Лайсон не вложится в свое пси-развитие. Капрал, как я понял, тоже решил поиграть в менталиста. Улучшение пси-потенциала, насколько я для себя уяснил, из скупых объяснений нейроинтерфейса, давали общее развитие пси-восприятия мира. А вот способности уже направляли энергию в конкретное русло. Система нейроимпланта, в принципе, позволяла развить все направления, ведь что телепатия, что телекинетика требовали одинаковое количество уровней повышенного пси-потенциала. Но тогда пришлось бы жертвовать развитием других функций организма. Закончив с распределением энергосфер, я вышел из нейроинтерфейса. Удивительно, но мне на какое-то время удалось забыть про боль. «О! Шой, ты, наконец, проснулся?» — услышал я голос Виллиса. Он сидел на другой стороне, едва теплящегося костра боком ко мне, и глядел куда-то в темноту. Остальные члены нашей увеличенной группы спали по разные стороны огня. Нога разбудила. «Ноет?» «Угу. Это неизбежно. Ранения у тебя серьезные. Если к утру не заживет, то даже не знаю, что и делать». «Разберемся», — махнул рукой Виллис и глубоко вздохнул. «Знаешь, я тут о своей гипотезе размышляю». «Про воду?» Виллис кивнул и пристально поглядел мне в глаза. Спросил. «Да, ответь честно, что ты о ней думаешь?» Меня его вопрос поставил в тупик. В целом идея мне не казалась идиотской, но и рабочей бы я ее тоже не назвал. «Отвечаю честно, я не знаю. Понятия не имею, что Локсам могло взбрести в голову. Но если взять в целом, то слишком уж это просто. Выход в воде. Возможно, конечно, но мне кажется, что нужно еще подумать». «А не в том ли и соль, что ответ на загадку не должен быть сложным? Зачем локсийцам придумывать что-то мозгодробительное? Если мы не сможем найти выход, то представление закончится, и все те уровни, которые нас ждут впереди, окажутся ненужными. Я не думаю, что они хотят прервать веселье». «Тоже верно», — кивнул я и поморщился. Боль в ноге стала нарастать с удвоенной силой. «Если так пойдет и дальше, то я не выдержу и вколю болеутоляющее, наплевав на интоксикацию. И все же я проверю свою теорию, желаете вы того или нет», — настойчиво произнес Виллис и встал. Зашагал куда-то прочь в темноту. Я же остался один на один со своей болью. Минуло несколько тяжелых минут. За это время я три раза заглядывал в нейроинтерфейс, проверял состояние здоровья, которое не менялось, следил за медленным течением секунд до завершения активации улучшений и перечитывал описание способностей и гипермутаций. Ничего не помогало. Бедро ныло и горело, словно внутри него копошилось и пыталось выбраться наружу нечто живое. Я даже достал камень Эффо и до скрипа сжал его в ладони, отправив Т-бактериям пси-команду, чтобы они хоть как-нибудь усмирили боль. Увы, но мелкие гаденыши были на это не способны. Улучшить иммунитет или ускорить заживление – это пожалуйста. Но с болью я должен был справляться сам. На какой-то миг я даже подумал, что изучение повышенного болевого порога было бы неплохим решением, но все энергосферы я, к сожалению, потратил. Мозг затуманился, хотя я все еще понимал, что происходит вокруг. Спасибо ускоренному мышлению и укрепленной нервной системе. Однако боль становилась все сильнее. Вернулся Виллис. Взгляд задумчивый, белые волосы немного взъерошены. И чем он там занимался в темноте? Не посмотрев даже в мою сторону, он присел к костру спиной ко мне. «Виллис!» Позвал я его негромким голосом, но напарник даже не шевельнулся. Похоже, слишком сильно углубился в свои мысли. «Виллис, черт бы тебя побрал!» Спутник резко повернул голову в мою сторону, а потом и корпус. Вопросительно нахмурил брови. «Расскажи о своей теории подробнее. Про воду. Ты же сказал, что она тебя не особенно-то впечатлила?» «Расскажи. С самого начала и в деталях. Я хочу знать все». И он начал. Снова завел песню про то, что все живые организмы Земли зародились в водной среде, а потом начали выползать на сушу. Сначала я его слушал, даже задавал вопросы. И на какой-то миг мне даже показалось, что я настолько увлекся, что забыл про боль. Но суровая реальность вмиг вернула меня обратно. Где-то в середине рассказа я утратил нить повествования и застонал. Что случилось? — поинтересовался напарник. — Ты весь побледнел и взмок. — Не обращай внимания, — вяло ответил я. Борьба с болью забирала все мои силы. Продолжай. И тут в мой затуманенный страданиями мозг проникла новая идея. Я сжал кристалл Эфа, пристально посмотрел в серые глаза Виллиса и активировал телепатию. Несколько неистраченных минут у меня еще осталось. Возможно, так, переместившись в чужую голову, я хотя бы ненадолго забуду о боли. Внимание! Установлен устойчивый пси-контакт! Внутренний мир бывшего ученого заметно отличался от разума бывшего тяжелого пехотинца. Он был пластичнее и дружелюбнее. Да и пси-защита оказалась на уровень выше. Я осторожно пробрался сквозь ее первые рубежи и оказался во внешних коридорах сознания напарника. Меня снова охватило холодное чувство всеобъемлющей слежки. Словно тысячи глаз внезапно уставились на меня. Я не проявлял агрессию, но всем своим видом старался излучать дружелюбие. «Я здесь гость, просто осматриваюсь», — говорил я, прекрасно понимая, что, сделая я хоть один неверный шаг, то меня незамедлительно вышвырнут отсюда и больше никогда не впустят. О том, чтобы попытаться навязать свою волю, не было и речи. Хотя что-то мне подсказывало, что частые визиты усмирят бдительность пси-защиты, а это, в свою очередь, так или иначе, приблизит меня к возможности внедрять и какие-то свои простейшие команды. Озираясь по сторонам и вглядываясь в причудливые формы элементов сознания Виллиса, я убедился, что он действительно обладает некими знаниями, которые доступны далеко не всем. Видимо, так проявляется его опыт ученого. Еще я понял, что он что-то скрывает, но любые попытки докопаться до истины сразу же провоцировали пси-защиту на активные действия. Побродив по внешним коридорам сознания Виллиса, я попытался сделать короткий шажок в сторону прохода, ведущего в глубины его разума, но тут же получил резкий отказ. Невидимый наблюдатель встрепенулся, и все вокруг задрожало и задребезжало от возмущения. Я отступил и снова вернулся к амплуа добродушного туриста. Пси-защита напарника была неприступна для меня. Пока что. Однако даже таких безобидных прогулок мне хватило, чтобы понять кое-что важное. Психику любого человека можно взломать, если быть аккуратным и следовать определенным правилам. Пока я сканировал мозг спутника, мысли о боли отодвинулись на второй план. Моя идея сработала. Но действие способности заканчивалось, и меня вскоре выкинуло из головы Виллиса. «Что это было?» — спросил он, насупив брови. Колючая волна боли вновь наполнила меня изнутри. Я коснулся поврежденного бедра и начал осторожно поглаживать его, словно пытаясь усмирить поселившегося в нем злого зверя. «Что именно?» — спросил я. «Меня как будто просканировали изнутри, и нейроинтерфейс выдал сообщение о пси-контакте. Это ты сделал?» «Прости, Виллис, но я должен был отвлечься от боли в ноге». «И что ты узнал нового?» — поинтересовался он, чуть сощурившись. «Ничего», — покачал головой я. «Просто осматривался». «Это не совсем приятно. Такое ощущение, будто я стою голый на обозрении у толпы». «Понимаю. Видимо, так работает телепатия. Зато могу сказать с точностью, что у тебя хорошая пси-защита. Она не дала мне пробраться в глубины твоего разума». «А ты хотел туда пробиться?» — еще больше сощурился напарник. «Только ради эксперимента», — пожал плечами я. «Я попрошу больше так не делать», — сказал Виллис, и по его суровому виду я понял, что настроен он был серьезно. Похоже, в его тайном шкафу действительно есть какой-то скелет. Я кивнул и снова поморщился. Через миг мне уже было наплевать на секреты спутника, потому что боль в ноге набирала обороты, как спортивный флайер, несущийся к финишу. Идеи, как отвлечься от мучений, у меня закончились, поэтому я достал из ранца болеутоляющие, помешкал с пару секунд и вонзил иглу в запястье. Отвалился на спину и сделал пару глубоких вдохов и выдохов. Сначала ничего не происходило, но через пару минут меня начало мутить. и без того ослабшие конечности налились свинцом, а голова закружилась. В нейроинтерфейсе всплыло сообщение. «Внимание! Получена средняя медикаментозная интоксикация. Необходимо срочно прекратить прием любых медпрепаратов на срок до 12 часов». Ну и черт с ним. Боль отступила, и это главное. А остальное переживу. Через минуту я плавно погрузился в пустой сон. Сначала пустота была всеобъемлющей, а потом из глубин моего измученного сознания начали выпрыгивать картинки. Образы тварей, которых я отправил в посмертие, сменялись один на другой. Потом я снова увидел свой дом, жену и детей. Через миг все это исчезло. Я опять оказался на первом уровне арены, но только в полном одиночестве. Я ждал, что на меня нападут мугнаки, шестиногие твари, похожие на собак, но нет. Ко мне вышел Нойс. В его груди зияла огромная дыра. Кровь тонкими струйками вытекала из нее и капала под ноги на траву. Я невольно содрогнулся. «Не бойся, Шой, здесь нет боли», — произнес он умиротворяющим голосом. Голосом, которому хотелось верить. «Я умираю?» — через миг спросил я, не в силах отвести взгляда от ужасной раны. Напарник покачал головой и проговорил. «Нет, еще нет. Не сегодня и не здесь». «Что мне делать?» Вопрос сам вырвался из моего рта. Я все же смог перевести взгляд на бледное лицо Нойса. В его глазах светилась мудрость. Лицо озаряла добродушная улыбка. «Останься. Тебе нужно остаться». «Здесь?» — ужаснулся я. По коже пополз холодок. «Нет!» — снова покачал головой Нойс. «Не здесь. Там». Потом он исчез, а я, наконец, проснулся. Открыл заплывшие глаза, проморгался. Боли не было. Совсем. Сначала я подумал, что снова вижу сон, но мозг дал сигнал, что я вернулся в реальность. Промелькнула тревожная мысль, а не отнялась ли у меня нога окончательно. Поэтому попытался пошевелить ею. Это удалось, хотя и с трудом. Чуть кольнувшая в бедре боль напомнила, что я все еще жив. «Как нога, Шой?» — спросил Перк. Он пытался развести костер, копошась в потухших углях. «Пока непонятно», — ответил я, приподнимаясь на локтях. «Не мучайся, возьми обогреватель». Пододвинул ранец ближе и извлек прибор, передал азиату. «Неплохо же ты поспал», — произнес Ролден, присев рядом. «Надеюсь, хоть тебе повезло со снами. Мне-то какая-то муть снилась». Я не ответил, только хмыкнул. Приподнял изувеченную ногу и чуть согнул в колени. Боль снова заявила о себе, но не так явно, как во время ночного пробуждения. Заглянул в нейроинтерфейс. Состояние здоровья 46%. Неплохо, если учесть, что регенераторов я больше не принимал. Значит, заживление идет успешно. Внезапно закружилась голова и резко затошнило. Интоксикация не преминула о себе напомнить. «Где остальные?» — спросил я, оглядевшись. Кроме Перка и Ролдена, никого рядом больше не было. «Ушли на разведку», — ответил Ролден. «Этот гребаный умник все мозги Лайсону проел своей долбанной теорией. Декс свякнул, что где-то неподалеку какой-то запруженный фонтан видел. Так тот давай молить капрала, чтобы сходили вместе с ним и посмотрели. Вот и ушли около получаса назад». «А ты сам что думаешь насчет его теории?» «Да хрен его знает!» — пожал плечами Ролдан. «А мне кажется, что она вполне жизнеспособна», — добавил Перк. Походный обогреватель он уже разжег и соорудил над ним небольшой вертел из палок. Остатки волчатины насадил на самодельный шампур и начал понемногу его прокручивать. «Слишком все просто. Неужели локсы нас за идиотов держат?» — засомневался Ролдан. «А зачем все усложнять? Если мы не найдем выхода, то турнир окончится. А впереди нас ждет еще 15 локаций, наполненных безудержным весельем. Тогда получится, что все пропадет впустую, — повторил ночные слова Виллиса я. Если вдуматься и разобраться, то Виллис, скорее всего, прав. Мы должны проверить его теорию, — сказал азиат. — Не знаю, на бред похоже, — покачал головой Ролдан. — Ну, тогда предложи свою теорию. Ты же землянин, в конце концов. Должен что-то знать. Упрекнул его Перк и резко осекся. Вытянул голову и поглядел вдаль, став похожим на исхудавшего воробья. Лайсон и остальные возвращаются. Я тоже повернулся и приподнялся на руках чуть повыше, чтобы посмотреть. Капрал выглядел задумчивым и молчаливым, глядел куда-то вперед и хмурился. Виллис и Декс о чем-то увлеченно разговаривали. На лице Гегеона же, как и обычно, поселилась невозмутимость. «Ну и что там с фонтаном? Проверили теорию?» С явной издевкой спросил Ролдан. «Если коротко, то выхода мы не нашли. Пока», — ответил Виллис. Ролдан хмыкнул и покачал головой. «Но есть другая новость», — проговорил Декс. «Я поднялся повыше и кое-что увидел вдалеке». «Неужели выход?» — наигранно удивился Ролдан. «Не знаю, возможно. Это было озеро. Огромный водоем прямо посреди города». «Озеро?» — нахмурился Ролдан. «Может, бассейн или какой-нибудь искусственный пруд?» — предположил Перк. «Вам же говорят, болваны, озеро!» — вставил Виллис. «И вот что я вам скажу. Нам нужно срочно к нему. Я думаю, что именно через него мы и покинем это ужасное место». «Хочешь сказать, что нужно будет нырнуть в него, как на уровне с той черной тварью?» — спросил Ролдан. «На том уровне мы не ныряли, а плавали по поверхности», — поправил его Лайсон. «Да неважно», — махнул рукой напарник. «А если локсы об этом подумали и запустили в это гребаное озеро выводок каких-нибудь водоплавающих пожирателей?» «Вот и нужно все это проверить», — развел руками Виллис. «Ладно, это все пустые разговоры. А нам нужна конкретная цель», — отрезал капрал. «Я не в восторге от идеи Виллиса, но также не вижу причин не верить ему. Мы пойдем к этому водоему и проверим его на наличие выхода. В любом случае другой цели у нас нет. Бездумно бродить по городу, нарываясь на пожирателей, не самое лучшее развлечение. От них хоть энергоресурс приходит. А что от вашего озера? Только ноги намочим», — произнес Ролдан. «Но оружия для нормальной борьбы с ними у нас маловато, да и то все неподходящее», — заметил азиат. Я попытался снова пошевелить ногой, на этот раз даже чуть оперся на нее. Боль вспыхнула горячей волной и резко поднялась выше к тазобедренной кости. Однако мышцы сокращались, и слабости в ноге я ощущал куда меньше. И тут я вспомнил. Совсем недавно я получил уведомление в нейроинтерфейсе, что активация улучшения укрепленная мышечная ткань второго ранга завершилась. Наверное, мышечные волокна стали плотнее, вот и силы прибавилось. Я снова попытался пошевелить ногой, уже более основательно. А потом вовсе пошел на радикальный шаг, привстал, опираясь на здоровую ногу. Это удалось, но через 3 секунды я снова упал на задницу, а сквозь веревку, покрытую засохшей кровеостанавливающей пастой, просочились красные пятна. «Ты что делаешь, мать твою?» — возмутился Ролдан. «Потанцевать захотелось, а то скучно с вами». Попытался сострить я, но вспыхнувшая в бедре боль заставила меня болезненно поморщиться. «Рано еще танцевать», — сказал Декс. «Да и ходить». Осекся и проглотил слова. «Я все понимаю», — кивнул я. «Я не смогу пойти с вами». Повисла тишина, нарушаемая лишь скворчанием, подгораемой на огне волчатины. «Убери мясо от огня, макака узкоглазая!» — рявкнул на азиата Ролдан. «Надоело уже гарь жрать!» «Заткнулся бы ты!» Беззлобно процедил Перк, но шампур с мясом все же снял. «Ты вообще нос от волчатины воротил?» «Тебя может нести Гегион какое-то время», — сказал Декс, возвращая разговор в прежнее русло. «Тогда нога у него вообще не заживет. Ей нужен покой, и до озера топать не близко. К тому же мы не знаем, кого еще встретим по пути», — вставил Лайсон. «Подождите-ка. Вы хотите оставить Шоя здесь? Одного?» — удивился Ролдон. Перевел взгляд на меня, спросил. «Ты рехнулся?» «Нет, Ролдон, капрал прав. Я обуза для вас. Но у меня есть идея. У нас в запасе почти 2 дня. Не знаю, в какое время локсы решат, что с нас достаточно, но половина завтрашнего дня у нас, я думаю, еще есть. План такой. Я останусь здесь один, а вы идите к озеру и проверьте его. Если окажется, что идея Виллиса работает, кто-то из вас вернется за мной. К тому времени нога заживет, и я уже смогу как-то передвигаться. А вы заодно и маршрут более-менее удобный найдете, чтобы не нарваться на пожирателей». «Сучья наша жизнь, Шой! А если эти кибермонстры настигнут тебя здесь одного? Ты же с ними не справишься!» «На этот случай у меня есть модуль маскировки». «Ты точно рехнулся, Шой!» — покачал головой Ролдон. «С тобой может кто-то остаться?» — предложил Декс и осмотрел спутников. «Есть желающие?» Все как один опустили головы. Даже Лайсон сделал вид, что не услышал. А Ролдон что-то забубнил под нос и покачал головой. И я вдруг подумал, что мой план может не сработать. Когда выход найдется, обо мне просто не захотят вспоминать, посчитав, что мое спасение — ненужный риск. На арене каждый только за себя. «Нет, оставаться никому не надо. Чем больше группа, тем выше шанс отбиться от пожирателей без потерь», — сказал я. «Я останусь один. Ваша же цель — найти выход из локации». Со мной спорить не стали. После торопливой и молчаливой трапезы начали быстро собираться к походу. Единственное, о чем я попросил перед уходом, так это то, чтобы мне оставили еды. Спутники так и сделали. И после их ухода мой ранец пополнился еще на 3 галеты, на мясной и рыбий паштеты и литровую бутылку воды. Прощаться долго не стали. Уходя, обернулся только Ролдон. Махнул мне рукой и скупо улыбнулся. Возможно, мне показалось, но в его взгляде промелькнуло что-то фатальное. Точно так же он смотрел на умирающего Нойса. Но я умирать не собирался. Ни сегодня и ни здесь.